70-е. Ни тревиры, ни лингоны, ни другие мятежные племена не предпринимали ничего, что соответствовало бы важности дела, ими затеянного. Вожди восстания действовали без всякого общего плана. Цивилис блуждал в белгских лесах, стараясь захватить Лабиона или прогнать его из этих мест. Классик проводил дни в бездействии и развлечениях, как будто уже создал собственное государство и стал его правителем. Даже Тутор не спешил занять берега Верхнего Рейна и закрыть альпийские проходы. Тем временем 21-й легион и вспомогательные когорты под командованием Секстилия Феликса, смотри примечание 186-е, первые через Виндониссу, второе из Реции, прорвались на территорию Галлии. Примечание 186-е. Сравним книгу 3, главу 5. Конец примечания. К ним присоединились кавалерийская часть сингуляриев, смотри примечание 187-е, некогда созданная Вителием, но затем перешедшая на сторону Веспасиана. Примечание 187-е. Конные отряды в римской армии формировались по племенам и народностям, поставлявшим в них бойцов. Из этих отрядов индивидуально, за личные заслуги, отбирались особо отличившиеся солдаты, которые и составляли своего рода конную гвардию, многонациональный отряд сингуляриев, то есть набранных по одному. Конец примечания. Командовал конниками Юлий Бригантик, смотри примечание 188-е, сын сестры Цивилиса. Он кипел злобой против своего дяди, а тот ненавидел его. Известно, что чем ближе люди по родству, тем более острое чувство вражды питают они друг к другу. Примечание 188-е. Сравни книгу 2, главу 22. Конец примечания. Тутор влил в тревирскую армию ополченцев, набранных недавно в племенах вангионов, церакатов и трибоков, смотри примечание 189-е, а также подразделения ветеранов, состоявшие из пеших и конных солдат, которых он угрозами или посулами переманил на свою сторону, смотри примечание 190-е. Примечание 189-е. Вангионы жили в округе теперешнего города Вормса, трибоки в Эльзасе. Племя церакатов в других источниках не упоминается. Если принять мнение, согласно которому в этом этнониме надо видеть искаженное наименование племени сараватов, то местом их обитания должна была быть долина реки Саар. Примечание 190. Эти солдаты входили прежде в состав гарнизона Могунциака. Конец примечаний. Эти ветераны разгромили когорту, высланную вперед Секстилием Феликсом, но когда увидели, что на них движется во главе со своими полководцами римская армия, вернулись к исполнению своего долга. Трибоки, вангионы и церакаты последовали их примеру. Тутор со своими тревирами в обход Могунциака отступил к Бингию, смотри примечание 191, сжег мост через Наву и считал, что теперь он находится в безопасности. Примечание 191, ныне город Бинген на Рейне, неподалеку от Майнца. Конец примечания. Однако солдаты Секстилия нашли брод и разгромили армию Тутора. Это поражение ошеломило тревиров. Побросав оружие, они разбежались по всей округе. Некоторые из вождей племени, дабы показать, что они первыми прекратили войну, кинулись в города, сохранившие верность Риму. Легионы, которые, как я уже упоминал, были переведены из Новезии и Бонны в землю тревиров, смотри примечание 192, добровольно принесли присягу Веспасиану. Примечание 192. 1 и 16. Сравни главу 62. Конец примечания. Все эти события произошли в отсутствие Валентина, когда он появился, пылая гневом и готовый на все, лишь бы вернуть своих соплеменников на путь мятежа и разбоя. Легионы уже ушли на территорию союзного племени медиуматриков. Примечание 193. Медиуматрики жили по верхнему течению Мозели, в районе нынешнего города Меца. Конец примечания. Валентин и Тутор убедили Треверов снова взяться за оружие, а чтобы отнять у них всякую надежду на прощение и еще больше запутать их в своих преступлениях, убили легатов Герения и Нумизия. Примечание 194. Смотри главу 59. Конец примечания.